Глава третья. Я приходила в себя странными урывками. А, быть может, мое тело было в сознании, просто разум то и дело отключался. Постоянно оступаясь, я ползла вперед, хватаясь руками за кирпичную кладку стены. Я много падала, вставала и снова шла вперед на негнущихся ногах. В воздухе так сильно пахло гарью, что я не могла толком дышать. В очередной раз, придя в себя, лежа на спине в какой-то канаве, я вдруг впервые осознанно задала себе два самых важных вопроса. «Где я?» — прошептала я слипшимися губами. Немного подумала и добавила. «Кто я?» Мое тело ужасно болело. Ужасно. Так сильно ломило кости, мышцы, казалось, даже кожа ныла. Я смотрела на усыпанное звездами черное небо, совершенно не понимая, как я тут оказалась. Да и кто такая я? От этих вопросов голова показалась такой тяжелой, что я вновь отключилась, провалившись во тьму. «Ну, кто там? Живой?» «Да шут поймешь!» Меня привел в сознание странный шум. Мужские встревоженные голоса сменялись пока осторожными толчками. Кто-то пинал меня ногой. «Эй, эй!» «Да мертвяк похож!» «Что тут, мать их, произошло? Целый город мертвяков и расчлененных тел! Я такой резни не видел со времен Великой Северной войны кланов!» «Да и то! Мне кажется, даже тогда такого я точно не видел». «Квисен-Е сгорел дотла!» — кричали откуда-то издалека. «Администрацию и весь центр тоже сожрал пожар. Судя по всему, на город напали степняки. А еще, кажется, полвойска великого хана полегло в центре Тавира». «Ну что там, Риман? Похоже, надо выбираться отсюда. Хан так просто это не оставит». Меня кто-то еще раз пнул. «Похоже, ребенок, сильно обожженный и голый, мертвый, кажется». Начал было говорить мужчина, что так бесцеремонно пихал меня, когда я, собрав всю свою силу воли в кулак, резко схватила его за голенище сапога. «Я жива, жива!» — сипела я. — Жива! Помогите мне! Я не видела, кто стоял рядом со мной. Не могла разглядеть ни лица, ни каких-либо других примет. Просто потому, что не могла открыть глаз. Их словно чем-то заклеили. Все, что могла, так это держать мужчину за ногу и умолять не бросать меня. — О, Пресвятая Матерь! Заохали надо мной, и крепкие руки вдруг решительно подхватили меня. «Это девочка Квил, малявка совсем. Кинь мне куртку, на ней кроме сапог ничего больше нет. Вытаскивай и поехали отсюда. Нет времени тут оставаться. Степняки вот-вот нагрянут. Надо сберечь караван». Меня решительно подхватили на руки и подняли так, словно мое тело совсем ничего не весило. Стоило этому произойти, как я вновь потеряла сознание. Сколько продолжалось беспамятство, сказать было сложно. Я была во тьме, такой густой, удушающей и непроглядной. Мне казалось, кто-то все время кричит рядом со мной, кто-то зовет меня, но я не могла расслышать имени. Лязг металла не утихал, крики людей не смолкали. Но тьма не желала рассеиваться. «Бедная!» — первое осознанно услышанное слово вдруг проникло сквозь непроницаемое полотно. «Совсем ребенок ведь, бесовка похожа!» — кого-то спросил этот женский голос. «Похоже на смесок, только не пойму с кем». «Да кого это волнует? Что, если бесовка, то и жизнь ее цены не имеет?» Мужской, глубокий и немного хриплый голос показался раздраженным. «Останься с ней сегодня, Ола. Позаботься, переодень и вымой. Негоже в крови ей оставаться. Думаю, хан скоро нагрянет на руины Тавира. Ни к чему пустые риски и внимание. Хорошо, — вновь заговорила женщина. И я услышала быстро удаляющиеся шаги, а моего лица коснулась влажная тряпица. Я все слышала и чувствовала, но странное оцепенение сковало тело. Я не могла пошевелиться, продолжая оставаться без сознания и в сознании одновременно, пока чужие руки раздевали и мыли меня. Казалось, женщина решила, как следует меня оттереть, так как взялась даже за волосы. Боги, как такое возможно? Сколько крови, вся в синяках, столько ран! Тяжело вздохнула она. Что? Что это? Настороженно пробормотала она, вновь протирая мою кожу тряпицей. Как возможно? Ошарашенно выдохнула она, а я вновь не нашла в себе сил открыть глаза. Я проснулась от громкого лошадиного ржания, вздрогнула всем телом, открыла глаза и тут же зажмурилась от яркого солнечного света, что болезненно ударил по глазам. Я лежала на мерно покачивающейся повозке. А если быть еще точнее, то на целой куче мешков, набитых чем-то мягким. Повозка двигалась, а надо мной раскинулось бескрайнее лазурное небо, ни единого облачка, лишь чистейшая синева. Некоторое время я просто лежала. В голове было пусто, никаких мыслей. Да и какие могут быть мысли, если я никак не могла взять в толк, кто я такая, куда еду, почему я тут? Нахмурившись, я судорожно вздохнула, и этот вздох вдруг болью отозвался в груди, а потом и во всем теле. Бессвязно замычав, я попыталась встать, но получилось у меня это далеко не с первой попытки. «Пррррр!» — послышалось где-то в стороне, а следом я услышала лошадиное ржание и ритмичный цокот копыт. Спустя несколько секунд напротив повозки, в которой я продолжала лежать, оказалась мощная коричневая лошадь, верхом на которой сидел очень крупный на вид мужчина. Не знаю почему, но он показался мне довольно добродушным, хотя бы потому, что смотрел на меня с тревогой в глазах. Очнулась, коротко давая знак рукой кому-то впереди, отчего повозка остановилась, и вокруг меня стали собираться совершенно незнакомые мне мужчины. Кто-то был верхом, кто-то шел рядом с повозками пешком. Была здесь и одна женщина. Все демоны казались встревоженными и смотрели, не скрывая любопытства. «Сделаем привал!» — бросил кто-то, и толпа, что так быстро собралась вокруг меня, вновь рассеялась. Демоны спешили заняться насущными проблемами, отложив свой интерес. Я молчаливо наблюдала за происходящим, повернувшись на живот и стараясь осмотреться вокруг. Выглядывая сквозь крошечную щель между мешками, на которых лежала, я ясно понимала одно — это караван. Торговый караван, скорее всего. Я могла это понять, судя по количеству груженных повозок мужчин с оружием. Но я по-прежнему не могла вспомнить, кто я. И стоило моим мыслям вернуться к своей личности, как у меня вновь заболела голова. Только сейчас я поняла, как в принципе у меня все болит. А еще очень хотелось пить и понять все же, что происходит. Была ли я напугана в этот момент? Было странное чувство отрешенности, пока я и сама не могла сказать, как себя чувствовала. Я действительно боялась. Мое сердце билось так часто, что дыхание то и дело становилось прерывистым. И пугали меня не незнакомые люди вокруг, а та ужасающая пустота в голове. Стоило каравану расположиться на месте стоянки, как вновь ко мне подъехал тот же самый мужчина. Он вел себя как-то настороженно, словно со мной было что-то не так, и он боялся спугнуть меня. «Не бойся, дитя». Подняв руки вверх, точно показывая, что в них ничего нет, сказал он, «Мы не причиним тебе вреда». Я продолжала смотреть на него из образовавшейся щели между мешками. Каким-то образом мне удалось втиснуться между ними, и теперь я была действительно в надежном укрытии. Так мне казалось. «Тебе стоит выйти к нам. У костра?» — махнул он в ту сторону, где сейчас сноровисто хлопотало сразу несколько мужчин и женщин. «Можно поесть и попить. Не бойся, просто приходи, как будешь готова». На этих словах он повернулся ко мне спиной и уехал прочь. Я сидела, не двигаясь, еще какое-то время, стараясь разобраться, что к чему. Выходило скверно. Мой организм желал выйти наружу просто потому, что слишком много чего желал. И терпеть я уже просто не могла. Стараясь не привлекать к себе внимания, аккуратно высвободилась из своего укрытия и столь же ловко соскользнула с бока повозки, опрометью бросившись в ближайшие кусты. За все время, как я пришла в себя, сгустились сумерки. Вечерело. Вокруг стало ощутимо прохладнее, и только избавившись от самого насущного желания, я поняла, что на мне тонкая холщовая рубаха до щиколоток, и... больше ничего. Я не знала, что готовят мои спутники, но от костра потянуло невероятно притягательными ароматами. Живот заныл с такой силой, что хотелось свернуться калачиком и заскулить. Но я продолжала наблюдать за собравшимися людьми издалека, сама не замечая, как осторожно я подбираюсь все ближе и ближе к костру. «Надо было привести девочку к костру», — укоризненно сказала женщина, что сейчас помешивала что-то ароматное в котелке над костром, обращаясь к тому самому мужчине, что подъезжал ко мне на лошади ранее. «Дай ей время», — покачал он головой, протягивая руку женщине, в которую та тут же сноровисто вложила исходящую жаром миску и ложку. Мы не знаем, через что прошел этот ребенок. Главное, как можно дальше убраться от Тавира. Проклятые степняки! Такой город угробили! Ребенок? Я ребенок? Почему-то это замечание показалось странным, непривычным. И в то же время, опустив взгляд, я провела рукой по совершенно плоской груди и животу. Да, наверное, он был прав, и я ребенок. «Ты прав, Риман», — заговорил еще один мужчина, точно так же протягивая руку женщине и получая свою порцию еды. Я двигалась осторожно, стараясь не создавать лишних звуков, но, судя по брошенному в мою сторону осторожному взгляду женщины, все собравшиеся у костра знали о том, что я подхожу к ним. Их деликатность стоило уважать. Поняв, что никто не спешит хватать меня или причинять боль, я набралась храбрости и решительно шагнула в сторону костра. «Ох, ты пришла в себя!» — как ни в чем не бывало, заговорила женщина. «Присаживайся скорее», — указала она рукой на ближайшее свободное место на расстеленных подстилках, на которых сейчас сидело около 15 мужчин. «Темзи, принеси девочке ее обувь и мою бежевую куртку». После ее оклика молодой долговязый парнишка споро подскочил и унесся куда-то вглубь лагеря. «Я Олла», вдруг сказала она, посмотрев мне прямо в глаза. На ее губах расцвела нежная улыбка. Ола казалась взрослой женщиной, о которых принято говорить в самом соку. Невысокого роста, с забранными в пучок светлыми волосами и приятной полноты формами, она приковывала к себе мужские взгляды. а еще казалась какой-то по-домашнему уютной. Она умела расположить к себе. Я это почувствовала, как почувствовала и то, что передо мной довольно взрослая волчица. Как я могла это понять? Нахмурившись, я обвела взглядом каждого из присутствующих, улавливая их структуру и внутреннюю суть. Я могла легко определить, какой демон передо мной. Компания собралась разношерстной. Тут были и лисы, волки, тигры, и даже один медведь в лице того самого Римана. «А как тебя зовут?» — продолжила женщина, заглядывая мне в глаза. «Я...» Поджав губы, я тяжело перевела дыхание. «Не могу вспомнить». Отчего-то задрожавшим голосом пробормотала я и сама не поняла, как по моим щекам покатились слезы. Конечно, я действительно была растеряна своим положением и отсутствием воспоминаний, но рыдать при стольких неизвестных мне людях я никак не планировала. И тем не менее мой организм выдал прекрасную истерику со слезами, всхлипами и подвываниями. Хотя внутри я оставалась совершенно спокойной. Лишь только диву давалось, как хорошо у меня получается. Уже спустя несколько минут меня жалели все собравшиеся. Мне была предложена самая большая порция еды и чая. Меня утешали и укутывали в теплое одеяло, помимо куртки и сапог, что мне предложили ранее. «Ничего, ничего, дочка!» — шептал огромный Риман, трепля меня по затылку. «Хорошо, что не помнишь, и не надо тебе помнить, Тавир. Забудь, забудь и начни с чистого листа. Твой город пал и был растерзан, но ты выжила, а стало быть, ничего еще не закончено». Это был странный вечер. Я действительно начинала все с чистого листа и узнавала о себе так же много нового и интересного. Например, я была скрытной и хитрой. Должно быть, это качество моей прежней личности. Я умела манипулировать людьми, потому как никак иначе мое поведение я расценить не могла. Лежа ночью в той самой повозке, в которой очнулась, я много размышляла над этим. За весь вечер я вряд ли сказала больше 10 слов. Но при этом я легко и эмоционально плакала, оставаясь внутренне собранной. Меня жалели, меня кормили и окружали заботой. И я принимала это. Кто я? Люди у костра единогласно решили, что я бесовка. Или по-другому смесок, рожденный от беса и демона. Как бы там ни было, они считали меня слабым бесом. Из простолюдин, у которого вряд ли есть внутренний зверь. Тот факт, что я выжила в городе, что стал призраком в один день, не вызывало ни у кого вопросов. «Скорее всего, родители бросили тебя в ту канаву, где я тебя нашел», — поделился Риман. «Они спасли тебе жизнь, наги зачистили весь город. Такой резни!» «Хватит!» — резко оборвала его Ола. «Больше никто из вас не заговорит о том, откуда Фэй!» — назвала она меня вымышленным именем. «И что, возможно, там произошло? Если ребенок предпочел забыть, то и мы можем не вспоминать». Вот так. В один миг эта незнакомая мне женщина провела черту между моим прошлым и будущим. Как это ни забавно, но и то, и другое представлялось весьма туманным. 2 недели в караване пролетели как один миг. Оказывается, мы двигались на север. Домой, как говорил Риман. И непременно сладко улыбаясь над этим словом. Караван принадлежал ему и его побратиму Шасу, мужу Олы и отцу Темзи. Они продали то, что привезли из родного края, и выгодно прикупили то, что собирались продать уже дома, еще до того, как пал Тавир. Этим караванщики были особенно довольны, понимая, как могло пострадать их дело. «Как думаешь, сколько мне лет?» — спросила я однажды у Темзи, который предпочитал быть поближе ко мне, видя во мне ту, кто могла бы с ним разделить интересы и игры. «Ну, — почесал он вихрастый затылок, — больше 13 и не дашь, — пожал он плечами. «Думаешь?» — задумалась я, надеясь, что когда-нибудь мы прибудем в это самое домой, и у кого-нибудь найдется зеркало. Почему-то мне иногда думалось, что если я увижу свое лицо, то, возможно, и память вернется ко мне. В конце концов, от моей прошлой жизни осталось только оно. Или я хотя бы начну себя чувствовать тем самым ребенком, о котором все говорили. На деле же мне иногда казалось, что что-то со мной все же не так. Может быть, отражение в зеркале заставит почувствовать себя комфортнее, поможет осознать, кто я. «Фэй!» — позвала меня Ола, когда до окончания нашего пути оставалось менее дня перехода. «Да, пойдем со мной». Все это время я помогала с приготовлением еды для караванщиков. Оказалось, я совсем не умела резать и чистить овощи, как и готовить в целом. Разве это не та безусловная память, которая должна была бы быть при мне, как у любой простолюдинки? Но я срезала шкурку с корнеплодов так, что от самого плода едва ли оставалась половина. Хотя спустя 2 недели я в этом немного поднаторела. Поэтому, отложив в сторону нож и бросив очищенную картошку в котелок, я направилась за Олой. Стоило нам выйти на безлюдную полянку, как женщина сунула мне в руку небольшую, аккуратно сложенную белую тряпочку. «Что это?» — нахмурилась я, разворачивая тряпицу. «Это было при тебе, когда мы нашли тебя. Я переодевала тебя и решила спрятать. Ведь эта вещь баснословно дорогая, милая». Коснулась она моего запястья, когда я с интересом рассматривала потрясающий, изящный, почти невесомый ажурный золотой браслет, усыпанный прозрачными и светло-зелеными камнями. Но, возможно, совсем скоро наши пути разойдутся. Думаю, будет правильно вернуть его. «Чего уж греха таить?» — хмыкнула женщина. «Сначала хотела забрать его в качестве платы за спасение и переход вместе с нами. Но думается мне, что добра эта вещица мне не принесет». «Как это может быть моим?» — прошептала я. «Даже не помня много, я могла понять, что такая вещь не может принадлежать бедняку». После этих слов Ола крепко сжала мое запястье и, наклонившись к моему лицу, почти прошипела. «Все, что ты о себе знаешь, — это выдумки наших мужиков. Пусть так и остается. Запомни, девочка, обычная бесовка никому не интересна. Гораздо интереснее та, что владела такой вещью, или та, на которой зажили глубокие раны от меча и не осталось ни одного ожога после того, как сгорела вся одежда. Понимаешь?» — проницательно взглянула она мне в глаза. Я понимала, на каком-то почти зверином уровне я была с ней согласна. Я не спрашивала ее детали о ранах, просто потому, что не хотела, чтобы это лишний раз было озвучено. Я и сама понимала, что для такой битвы, из которой я вышла живой, я непозволительно хорошо сохранилась. Даже ни одной царапины, как оказалось, на мне не было. Потому молча сложила тряпицу и убрала в карман штанов. Мне приходилось носить старые вещи Темзи, так как он был самым маленьким из всех. Они больше всего, хотя бы в ширину, подходили мне. Не знаю, что произошло в Тавире. Не знаю и знать не хочу, как я оказалась в той канаве и почему у меня был этот браслет, что тяжким грузом лег в карман почти протертых брюк. Хотя караванщики и говорили о страшном падении города, в моем сердце царила звенящая пустота. Может быть, это и неплохо? Уже вечером я нашла кусок жесткой толстой нити и соорудила из тряпочки мешочек, который повесила на шею так, что никто не мог разглядеть, что именно там у меня. Утром следующего дня наш караван вошел в город. Не знаю, бывала ли я когда-либо так далеко на севере. Видела ли эти суровые крепкие города, укрытые со всех сторон внушительными крепостными стенами. Как знать. Но сейчас я глядела во все глаза на огромные ворота, что были открыты настежь, позволяя простому люду свободно входить в город. И лишь караваны вроде нашего сперва проходили досмотр и оплачивали въездной сбор. Все это не так сильно интересовало меня, как то, как выглядели жители севера и их город. Хотя погода была достаточно прохладной, и лично я действительно замерзла, но мало кто вокруг носил теплые вещи. Конечно, здесь жили демоны, хорошо приспособленные к низким температурам. Внутренний зверь почти каждого, кто был в нашем караване, как и в городе, мог легко согреть своего обладателя даже в самый студеный мороз. «Больше ни за какие деньги не отправлюсь на юг», — глубоко вздохнул Радо, мужчина, что управлял повозкой, на которой сейчас сидела я. «Почему?» — поинтересовалась я больше из вежливости, чем из интереса. «Жарко уж очень», — пожал он плечами. «По природе своей мы — волки, и наш организм к такой жаре не приспособлен. Дома хорошо, что не говори. Каждый из нас — демон севера, а стало быть, и жить нам лучше дома». Он говорил о том, как хорошо, что они наконец-то вернулись, рассуждая о прелестях севера. А я с тревогой в сердце готовилась к тому моменту, когда кто-то из караванщиков скажет, что на этом наши пути расходятся. Момент страха и неопределенности приближался с каждым шагом лошадки, что тащила повозку. Совсем скоро я останусь одна. Иллюзия того, что я принадлежу к кругу караванщиков, вот-вот исчезнет. «Фэй!» — грубый голос Римана вывел меня из омута невеселых дум. Как войдем в город, пойдешь со мной. Поживешь пока при моем дворе, а дальше видно будет. Пробасил этот огромный мужчина и, как ни в чем не бывало, пошел заниматься другими делами. Я смотрела ему вслед, испытывая действительно глубокую привязанность за такой его жест. Хотя бы пока я не пойму, как можно выжить в этом суровом городе севера, что носил такое же краткое и жесткое имя, как и выглядел снаружи. Нар. Стоило нам войти в город, как караван, не сговариваясь, начал разделяться. К моей повозке вновь подъехал Риман и протянул ко мне свои огромные руки. Я больше не сомневалась ни минуты, потянулась ему навстречу и уже через секунду оказалась в седле прямо перед ним. «Что ж, Фэй, надеюсь, ты не боишься оказаться в логове медведя», — хохотнул он у меня над головой, пришпорил коня, и мы весьма споро начали продвигаться вглубь города. Нар оказался гораздо интереснее изнутри, чем снаружи. Широкие мощеные улицы, добротные каменные дома. Должно быть, мы двигались по центральной торговой улице, так как практически в каждом доме, что стоял вдоль улицы, был магазин, лавка, таверна или какая-то контора. Сластена, свиной пятачок, портной, шляпки, готовое платье. Я с интересом читала вывески, чуть слышно шепча название лавочек себе под нос. Какое хаотичное нагромождение всего, думалось мне. Сладости, мясо, пошив одежды и тут же шляпки. «Ты умеешь читать?» Вопрос Римана застал меня врасплох. Нахмурившись, я поняла, что действительно умею. Наконец-то! Хоть какое-то полезное умение из прошлой жизни. «По всей видимости, так и есть», — согласилась я. Риман больше ни о чем не спрашивал, хотя я будто почувствовала, как его напрягло это открытие. «Почему?» «Нужно будет поговорить с ним, как только окажемся у него дома». Совсем скоро мы съехали с центральной улицы. Магазинов стало в два раза меньше, хотя улицы оставались столь же широкими. Появилось больше деревьев. Чем дальше мы продвигались, тем больше людей здоровалось с Риманом. Прохожие с интересом разглядывали меня, иногда даже принюхивались, но тут же теряли интерес и отворачивались. Причем так поступали все встречные нами демонами, и неважно, какие именно. «Почему они нюхают меня?» — поинтересовалась я у Римана. «Пытаются понять, какой у тебя внутренний зверь», — просто пояснил он. «А так? Разве не видно?» Я правда не поняла, зачем они нюхают меня. Лично я и так могла определить, кто есть кто. Это было просто. И я считывала энергетические структуры встреченных нами демонов очень легко. «Конечно, нет. Чтобы понять, кто есть кто, нужно считать запах. Для нас запах значит очень много. Есть среди нас демоны, которые даже могут определить для себя подходящую пару только по запаху. Представляешь? От тебя не пахнет ни силой, ни магией. Так пахнут лишь дети и бесы», — подытожил Риман. «А что, если я не бесовка? Я же еще ребенок. Может быть, и у меня есть внутренний зверь, как у всех демонов?» «Нет», — покачал он головой. «Тогда, принюхавшись, они считали бы это. Есть свои особенности запахов. Даже если от детей не пахнет внутренним зверем, все еще можно понять, что он формируется. У тебя нет этого». На какое-то время я задумалась о том, почему они нюхают, а мне достаточно просто взглянуть, чтобы понять, кто есть кто. Все же Ола права. Лучше помалкивать и лишний раз никому не показывать, что я, возможно, чем-то отличаюсь. И дело даже не в словах волчицы, просто ощущение было таким, словно кто-то невидимый накрывал мой рот ладонью, не давая разомкнуть губ, стоило только подумать о том, чтобы рассказать хоть кому-то, а пока пусть и небольших, но странностях. «Молчи!» Будто кто-то невидимый нашептывал мне. «Ты дитя, слабое и глупое, только слабых и глупых будут защищать». И я соглашалась, прислушиваясь и принимая советы из глубокой тьмы своего разума. И неважно, как глубока была эта тьма, я чувствовала, что только она не предаст и позаботится обо мне.